Здравствуйте. Здравствуйте. Так, все работает у нас, да? Да, все. Ага. Сегодня у нас 1 мая 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальц, со мной в студии Эдуард Бабаджанян, у нас прямой эфир, у нас гости, ну, можно уже и даже и не гости сказать, уже даже, так сказать, завсегдатые. Так что мы поговорим сейчас, наверное, о первомайской демонстрации и вообще обо всех первомайских демонстрациях, которые сегодня прошли, ну или о тех, которые мы знаем, да. И до новой исторической эпохи осталось 187 дней, я забыл сказать, да, что у нас прямой эфир, ну как-то я только с корабля на бал, поэтому, наверное, так, я не знаю, где он у меня, вот, так, вот у меня есть еще и чат, да, с праздником вас. Вас тоже с праздником. Здоровья, счастья. Ну что, Марк, тогда с тебя начнем, да? Ну, наверное, с 1 мая, да, с русского. Или как? Давай с тебя давай. Так. Да, давай. Ну, давай. По истории партии. Давай. Да, сегодня прошел первый русский 1 мая, организованный партией националистов. Ну, в принципе, это первый оппозиционный, скажем так, 1 мая за последние 3 года. Конечно же, основной темой это была поддержка Дмитрия Демушкина, нашего лидера, недавно незаконно осужденного по политическому заказу. Вы знаете, самое непонятное в этой истории, что все понимали, что Дмитрий не виноват, даже кремлевские пропагандисты, такие как Максим Шевченко. Но есть заказ. И посадили. Вот это вот, это касается каждого человека, потому что граждане ощущают себя беззащитными. Поступил заказ, что угодно делайте, все равно сядете. Ну, в более позитивную тему, конечно, уйдем. Сегодня, на мой взгляд, успешно прошел 1 мая, учитывая все козни сотрудников полиции, их начальства. До 1000 человек, мы так вот насчитали, собралось сегодня, но, к сожалению, были задержания. Вот перед началом марша задержали 3 человек, 2 я сразу видел сам, как задерживали. Там был парень несовершеннолетний, у него в кармане была балаклава, поэтому балаклава такая спортивная, страйкбольная, как он объяснил, он не собирался ее на себя надевать, он просто не москвич, поехал в Москву. Ну и заодно на 1 мая сходить и погулять, там пострелять в страйкбол. Его схватили и потащили в автозак. Мы, организаторы, разумеется, подошли узнать, что такое. Нас оттуда выгнали, сказали, еще раз выйдите, мы просто вас обратно не пустим. Также задержали девушку за татуировку на шее, поэтому она не была экстремисткой. И сказали, вот демонстрация татуировки и все. Там, как она рассказала, угрожали и так далее, но вообще не политическая. Просто вот пришла поддержать. Ну и в конце марша, получается, еще 3 задержали, в том числе Юрия Горского. Юру завтра повезут в суд к 10, да? Да, к 10. Хорошевский суд. 10 часов, да, Хорошевский суд. И я всех прошу туда прибыть, наших поддержать, кто может. Очень это необходимо, я считаю, потому что, ну, вот я видел все мероприятие, я на нем присутствовал, я не видел вообще ни малейших нарушений. А ему инкриминируют 2 статьи, да, административного законодательства. Одна это невыполнение, да, законных требований сотрудников полиции. Какие требования он не выполнил, я не видел, потому что он все требования выполнял, да, как организатор. И второе это повторное, как Марк это называется, 20.2, 8 часть. Это неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Он не организатор, он ничего не нарушал. Более того, я лично тому свидетель. Без 10.02, когда еще 10 минут до окончания оставалось марша, мы пришли к метро Щукинское. Он в мегафон сказал, пожалуйста, проходите в метро. То есть фактически он... Завершил. Да. Он завершил, помогал. Это мы все видели и спокойно все разошлись. Да? То есть, причем задержались, может быть, даже после 2 никто не задерживался, но вот на эти 10 минут до 2 часов задержались исключительно только потому, что его задержали, и мы понять не могли, а что это, зачем это. Да? Я когда ему звонил, он мне сказал, его задержали за вечерки. Ну, это так сказали. На самом деле его задержали для того, чтобы остальных запугать. А у тех, кто проводит массовые мероприятия, сразу же 2 статьи ему лепят. Для чего? Для того, чтобы посадить на сутки, еще и оштрафовать на бешеные деньги. Ну, потому что они видят такое, вроде как, больное место. То есть у него есть что с него взять. То есть, если бы человек был, у которого вообще нет ничего, ничего на нее не зарегистрировано, ну, штрафуйте меня сколько хотите, какие проблемы. Вот у меня нет ничего, ради бога. Мне штрафы не выписывают, потому что я понимаю, что с меня ничего не получишь. Ну, можно там от хрена уши получить, конечно, но это уже, я думаю, другой разговор. Ну, как у Марка, сколько у тебя штрафов там? Больше миллиона где-то? Нет, не больше миллиона. Оказывается, у меня... 300 и 750 где-то, 1800. Ну, нормально, то есть ты скоро будешь очень богатым человеком. Да. Ну, такой список Forbes, только наоборот. Ну, вот недавно 300 тысяч присудили, счет закрыли, в минус увели, в общем. Но это речь-то не обо мне, о Горском, а о том, что, в общем, преследуют всех крупных, так скажем, оппозиционеров, кто высовывается, кто представляет опасность. Поэтому Юрий, ключевая фигура, он... естественно, вот он не может сидеть дома, подставляется и попал под раздачу. И вот тут пишут, что власти Москвы предложили оппозиции альтернативные маршруты 6 мая. Что это значит? Я что-то не понял. Вроде там мероприятие было согласовано, а сейчас разговор идет про какие-то альтернативные маршруты. О чем это? Я не знаю, что. Дело в том, что есть согласование на проспекте Сахарова без всяких маршрутов, просто митинг. В 12 сбор, в час начала. Никаких новых я не слышал вводных. Вот мы сейчас находимся в прямом эфире. Если можете опровергнуть, пожалуйста. Но по моим данным ничего не меняется. Мы приходим на проспект Сахарова. Ближайшее метро – это Красные Ворота. Ну, добраться можно по любому маршруту. Значит, приходите и будем, да, отстаивать права не только политзеков, но вообще это марш, не марш протеста, это митинг протеста. Мы протестуем. Да, ну это юбилей Болотный, 6 числа, значит, на Сахарова в 12, завтра в суде, как Хорошевский суд, Хорошевский районный суд, да, в 10. И в Таритом, получается, вот как раз у девушки будет суд. И я хочу добавить, наверняка были свидетели, ну, естественно, я свидетель, и еще, ну, побольше, чтобы было свидетелей, приходите, если не можете прийти, если вы снимали видео, сбросьте, найдите способ с тем, чтобы доставить это видео, мы будем защищать Юрия Евгеньевича Горского, так что помогайте всеми способами. Да, если вы не свидетель, если у вас нет видео, просто приходите, как показывает суд над Демушкиным, первый суд просто отложили, испугались большого количества людей, так что приходите, моральная поддержка. Ну, буквально еще одну минуту. Значит, сегодня 20 или 30 человек пришло к ОВД Щукинское, и они там страшились, на ушах стояли, я там, мне удалось зайти внутрь, они меня просили, ну, скажите своим, чтобы они ушли, иначе мы вызовем ОМОН, который вас этих самых водометами разгонит. То есть в самом ОВД находится 30 полицейских, боятся 20 человек, которые хотят поддержать Юрия. Они хотят вот ОМОН с водометами. Они вообще перепугались там. Ну, что это такое? Поэтому в хорошем смысле оказываем давление на суд. Это нормально, это не является противодействием следствию. Мотоциклистов с пулеметами мы уже как бы слышали, да, читали в определенном романе, и все вот каждый день у нас какие-то вещи из того самого романа. Вылетает такое ощущение, что здесь уже в Москве работает банда гипнотизеров. Ну, мы, в общем-то, понимаем, чем это все закончится. Значит, вот тут конспирологи. Мальцев, поясни, почему после распила твоей двери болгаркой на ней не царапины. Ну, наверное, потому что вот да, когда у нас распиливают бюджет, да, на нем тоже никаких царапин. А если серьезно, то я вот эту дверь, которую распиливали, видел, в общем-то, всего несколько секунд после того, как ее распилили, потом меня увели. Но я полагаю, почему это случилось, потому что, наверное, оторвали обналичку. Дверь я не закрываю на замочек, как в том еврейском анекдоте, на защелочку закрываю, да, вот эту защелочку как раз и спилили. То есть оторвали обналичку, ну и туда зашли, я же не думал, что... Наличник оторвали. Да, ну наличник, да, там какой-то, да, ну, да. Да, я брал, обналичка она называется. Слово понравилось, обналичка. Вот, да, ну тут распил, обналичка, все как положено, да, только у нас все по-другому. И я думаю, что очень легко, если у каких-то конспирологи есть это проверить, подойти, особенно если спросить, то бабушка там такая дежурит, бабушка, божий одуванчик, который открывает дверь, если посигналить ей там. Она всегда... А сняли ворота, сняли дверь в подъезде. В общем-то, напугали там весь дом до такой усрачки. Я не знаю, что конспирологи тут вот как бы не катят, ребята. Это не сюда и не ко мне. Пилили так. Дверь, это в кавычках. А? Пилили дверь, это в кавычках. Да. Пилили замок. Ну, язык замка. Да. Да, дверь, да. Окно. Да. Так, и значит, Что еще мы хотели? Вот прошла первомайская демонстрация. Вот эти, ты нам что-то про монстрацию, наверное, она тоже да, там... Ну вот, там пишут, в основном в Нижнем Новгороде, как бы, новости, я так понимаю, она во многих городах прошла. И вот лозунги смешные. Ну, наверное, уже все прочитали. Мне понравилось... Не, ну ты скажи, где, что это такое? Это монстрация была, да? Я думал, все знают, что это не все знают, но монстрация... Я сам не очень хорошо знаю, но я знаю, что она проходит, ребята организовывают. Ну, это прикольная демонстрация, монстрация, называется от слова монстра, да? Да, и там всегда лозунги всякие прикольные. Ну, вот на ваш вкус, как вот, он вам не лимон, например, или вся власть с авиатом. И вот самое мне больше понравилось... Перестаньте оскорблять чувство ворующих. Вот, чувство ворующих, это уже баян, если честно, так, потому что это чувство ворующих, это уже да, наверное, кто только про это не говорил. То есть меняем одну букву, и смысл меняется на прям противоположный. Так что там много таких интересных в интернете вещей, которые можно почитать, посмотреть. Я сразу хотел сказать про это. Донат работает у нас, да? Или Донат, да. Просто вот у нас тут есть такой в бумажном виде, нам 500 рублей передали на правое дело наш соратник Щука. Ну и давайте там передавайте на правое. Передавайте на правое. Спасибо. Да, и вот не только, значит, монстрации были, ну, была демонстрация, и вот на первомайской демонстрации в Москве задержали не только Юрия Горского, но, допустим, он националист, и у них какие-то, может быть, основания надуманные есть, хотя нет даже событий, преступления, ну, или правонарушения, а вот задержали еще веганов, я так понимаю, веганы, это вегетарианцы, они что-то протестовали против того, что кушают люди животных, и их задержали. Ну, вот здесь в России люди людей фактически кушают, да? Поэтому и задержали, да? Кровожадная власть не допускает веганства никакого, ни в каком виде. Да, и вот пишут, что Кремль прикроет оппозицию от Зеленки, ну, то есть там были заявления различные о том, что всех накажет Кремль, там, если на оппозицию будут кто-то с Зеленкой нападать, будет кто-то, ну, в общем-то, я думаю, мы не нуждаемся. Ждать закона об ограничении продажи Зеленки, да-да-да. Эдик, молодец, вот всегда ты... Знаешь, так они по хвостам рубят. Да, по рецепту Зеленку теперь будут продавать обязательно. А если это в списке экстремистов, да, то они не будут продавать. Но они же, сволочи, еще не только Зеленку используют, а какие-то химические растворы, которые, ну, просто от Зеленки у Навального не было бы такого выжженного состояния. Он предполагает, что были добавлены химические вещества. Ароматические добавки. Да, более того, когда вот обливали, обсыпали всякой ерундой Владимира Ионова, сербовца, это вот было 2 года назад, аммиачный запах шел вот от этого вот раствора. Было тяжело дышать, вот рядом с ним стоишь, ну, даже после того, как помылся. То есть они используют запрещенные, ну, понятно, что Зеленкой нельзя обливаться, но помимо этого всего, они используют еще запрещенные фактически, ну, в таком моральном плане вещества, но химию используют, поэтому вот такие ожоги страшные. Так, ну, скажи нам про Демушкина там и, в общем-то, тогда мы перейдем дальше. Да, Демушкин в данный момент находится в СИЗО в матросской тишине. Так, по поводу реквизитов я наизусть-то не помню. Угу. Все это опубликовано в группах партии националистов. Заходите, присылайте письма, поддерживайте. Также хотелось сказать в завершение от себя, что мы как организаторы партии националистов абсолютно всем поможем, кто был задержан сегодня, а как информационно, так и в суде с защитой. Поэтому обращайтесь, можете ко мне обратиться ВКонтакте, в Фейсбуке, к нашим модераторам нашей группы. Никто не останется один, мы никого не бросим. Ну и также, конечно, хотелось бы поблагодарить тех, кто пришел. Вот и Вячеслава, конечно же, в первую очередь. Ну и всех-всех. Спасибо. Все-все-все. Винни-Пух. Спасибо, да. Так, вот я хочу спасибо сказать «Эхо Москвы». Сегодня дали мне возможность выступить в эфире. В 19.00 прошел эфир. Если кто-то не видел, посмотрите, послушайте. Обязательно сделайте ссылки, потому что это должно быть в топах. Ну, мы должны двигать, в общем-то, нашу линию и пробивать любые стены, так сказать. А в информационном мире мы простыми, значит, лайками можем любую стену простыми сломать. Кликами. Да, уже простыми хорошо. Кликами уже хорошо, да. И я вот в эфире там уже сказал, очень понравился мне мультфильм. Может быть, он, как вот Марк сказал, на грани фола. Ну да, он циничный, конечно, но называется «Маленькая и большая». Посмотрите, пожалуйста. И вот тоже везде этот мультфильм уничтожают, поэтому возьмите к себе, куда-то перешлите, это очень хороший мультик, посмотрите, классный мультик. Ну, он вызывает чувства у верующих, да, в Россию, да, вызывает очень громадное желание взять вилы и на эти вилы маленького посадить. В общем, по крайней мере, у нас такие чувства были. Может, вилы хватит? Я сегодня вот как раз был, мне говорят, мы сидели на Арбате, ждали «Эхо Москвы», мне говорят, а вдруг тебя зеленкой плеснут? Я говорю, ой, слава богу, я бы сейчас в жопу вилку засадил, и это был бы потом мем, такое орудие пролетариата, вилы. Я сидел, ел вилку и очень хотел засадить кому-нибудь эту вилку, кто плеснет зеленкой, потому что пора как бы отвечать, пора останавливать. Ну, во-первых, того, кого, допустим, плеснули зеленкой, надо даже, я не знаю, может быть, даже не бежать умываться, а бежать быстрее за этим человеком. Ну, не знаю, вот того, кого плеснули, наверное, все-таки стоит лучше умыться. Мне кажется, стремнее найти все-таки такого. Ну, и я думаю, что... Нет, ну, найдем способ наказать этих людей. Да. Но его найдут РНТВ, понимаешь, а не мы. Не, его под Белинпедовским схемом его найдут. И вывезут из страны. Так. В багажник. Вот Милонов попытался остановить оппозиционеров на акции в Петербурге, и говорят, что и там... Вы чуть там не убили, я смотрю. Да, ты видел? Я не видел. Меня вот это поразило, но насколько вот даже со стороны, посмотрите, если, допустим, иностранец посмотрит на эту ситуацию, выходит депутат, и вокруг него собирается толпа, и кричит на него там, ну вообще, вот просто отвязывается на него, настолько ненависть вот это, к этому человеку. А его защищает милиция этого депутата. Так какой же он нахрен депутат, если его нужно от народа, от избирателей защищать милиции, да? Ну вот как и на Майдане будут, да, потом будут рассовывать их по этим мусорным ящикам, а народ будет возмущаться, что это не цивилизованно, да, ну вы же сами этого хотели. Да, ну, не понял, что за мультик. Мультик «Маленький и большая» называется. Мы причем, если кто-то думает, мы никакого отношения к этому мультику не имеем, кроме того, что нам он понравился. Случайно сами вчера показали, да. Я надеюсь, у него будет столько же просмотров, сколько у фильма «Он нам не Димон». Миллионы будут. Да, выпиливают его из интернета, но он раз за разом появляется даже на «Одноклассниках». Уж на что такой ресурс, всеми критикуемый, что он там типа проватный? Нет. У меня у самого есть аккаунт на «Одноклассниках», там нормальные ребята. Так вот, даже на «Одноклассниках» этот мультфильм есть, смотрите. Он жесткий, но он справедливый. Вот опознали, тут пишут... Того, кто снимал нападение на Навального, оказался активистом серба этого, но мы и не сомневались, да? Панчо. Да, так что я думаю, что там уже давно и опознали того, кто и плеснул, но пока что-то никакого движения не видно. Может быть, имеет смысл, допустим, Навальному объявить какое-то вознаграждение, кто видел там. Я наверняка уверен, что видел полно. Потому что это двор, там курит, полно народу всегда стоит. Ну, когда выгнали всех курить на улице, вот это вот двор... Ты там видео есть, там просто лицо закрыто, в смысле вымарано в Ютубе, а так-то, наверное, в идеале-то оно есть, это лицо, конечно. Да, если они предложат какие-то деньги, кто-то это, ну, с лицом и пришел. Ну, да. Кстати, вот это Александр, он из Харьковса, там целая компания сюда приехала, и здесь они кормятся. Правительство пишет, выделит почти 143 миллиона рублей пострадавшим от пожаров в Сибири. Это вот особенность такая, мы говорили власти в России, что она милостинку дает. То есть мы говорили о том, что в Сибири пожары тушили два самолета, потом один разбился и стал один самолет. Да? Но при этом готовы выделять милостинку, потому что ну, так проще. Ну зачем что-то менять, когда всегда можно кинуть какую-то милостинку, какую-то копеечку, люди успокоятся. Можно сделать в Бурятии дом без утеплителя. Там все замерзнут, заболеют, начнут что-то выступать. Ну, можно им дать какую-то материальную помощь. Можно еще что-то там, не тушить пожары. Там. Ничего можно не делать, просто кидать милостинку, и все будет классно. Если бы она хоть дошла. Я думаю, что там... Отпилят от нее значительную часть. Да, и конечно, мы знаем в определенных республиках, когда люди получают большую зарплату и две трети потом в определенный фонд определенного товарища, да, перечисляют, чтобы все было в порядке. Говорят, ну смотрите, какую хорошую большую зарплату там на Кавказе люди получают. Так что все это есть. Милость 10 тысяч рублей максимально. Да, вот Путин вписал закон о запрете называть детей бранными словами и цифрами. А теперь что значит бранное слово? Да, вот мы уже говорили, это же разные, совершенно это оценочные ситуации. Там, допустим, сегодня вот как раз говорили, этот Mitsubishi Pajero в Испании не продают с таким названием, потому что это значит педик, да, Pajero. И там он Монтерос, или как он там называется. Да, это же особенности языковые. Люди хотят, допустим, как-то по-своему назвать, а звучит, может быть, по-русски это не совсем корректно, да, и что? И вот, девочку Парашину. Да, да, и вот все вспоминают вот этого Боча, да, то есть каждый раз, почему мне, например, название Боч, имя Боч, нравится гораздо больше, чем многие другие имена. А вот интересно, вот сейчас можно будет назвать Владлен, там, как раньше Владимир Ленин. Или Дездраперма, да здравствует 1 мая, да? Это ругательно, да, Дездраперма, или не ругательно, как это вот сейчас? Ну, это же родители должны оценивать, а не господин Путин или там депутаты Госдумы, с какой стати? Милона будет, все имена лично проверять. Нет ли там пропаганды гомосексуализма? Да, и потом... Если вот, Педро, например, назовем. Педро, или, да. Или это Хулио, да, или Педро. Да, да, вот, кстати, насчет Хулио. Да, Хулио, явно нельзя. Хулио, приходишь, говоришь, хочу Хулио назвать, причем фамилию поменять Путин, да. Да. А я же скажу, ты это неправильно называешь, там по-другому надо, не Хулио, да. Путин уволил замглавы МЧС и несколько генералов из силовых ведомств. Вот он думает, знаешь, это вспоминается сразу же басня знаменитая Крылова. Да, вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Ребята, вы хоть там всех вот переверните, все равно будет то же самое, а вернее еще хуже. Почему? Потому что все идет по наклонной и каждый день приносит свои неприятности, которые, так сказать, приводят этот режим к краху. И вот что бы они ни делали, сделать уже ничего невозможно. Правильно, дальше пересадки. Если бы их уволили и все, а их же наверняка куда-нибудь на другие должности, это может быть еще и созданные специально под них. Да? Да. Вот назначил главу управления МВД по московскому метрополитену. Вообще, метрополитен такой многострадальный, я не знаю, что там. Там какие-то пертурбации, что-то все придумывают, и кончится это, в общем-то, плохо для всех нас, и для метрополитена. И вот самая главная сегодняшняя новость. Путин подписал указ о награждении Киркорова орденом почета. Герой России. Да, Киркоров. Почему не Герой России? Я тоже очень сильно удивлен. Всего-навсего орден почета или за это... Знаешь, у меня есть версия, почему не заслуги перед Отечеством, как обычно, да, потому что все тогда, тот, кто это подписывал, он сразу вспоминал фильм «Брат 2» по поводу румына, да, скажем, румын. Фотографии не видели, где стоит Путин, Киркоров? Слушай, это же красный пальто, да. Нет. Рост какой. Такое ощущение, что вот два Путина, ну, один другому на плечи, да, и понятно. Ну да, как в бременских музыкантах вот это, еще шляпу сверху. Да, это очень здорово. Ну что ж, ну поздравляем Филиппа Бедросовича или Бедросович, как его правильно, да, с таким вот, да, с наградой, да, Беслом Рум, заслуженной награды, но хотелось бы предостеречь более, так сказать, как это сказать, таких людей не всеядных, как это сказать, как разборчивых, да, правильно, я вот слово забыл, более разборчивых людей хотелось бы предостеречь от вот такого ордена почета. Представляете, что такое будет этот орден почета из рук Путина после 5-11? Ну, то есть, ну, это такой минус. Я представляю, как будет Киркоров каяться и зачем ему-то это нужно. Мне кажется, так, для сувенира. А через много лет, наоборот, покажешь, как вот у меня железный крест, например. С золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, да? Будется, да, будет уже как это. Тут вот мультфильм уже все люди смотрят, правильно. Правильно делают, мультик обалденный. Вот, и Минобороны РФ показала кота, участвующего в походе в Сирию. То есть, я так понимаю, людей они уже не могут показывать, а они котов показывают. Тот самый кот, который есть не Путин. Да, я сразу вспоминаю, когда я сидел в тюрьме, и ко мне на свидание пришла дочка, а книжки мне не принесли, я что-то очень хотел прочитать. Я хотел там Энгельса прочитать или Ленина, я уж не помню. Ну, в общем, потом донесли, конечно, и я расстроился, и она сказала, не расстраивайся, зачем я тебе свою книжку отдам, коты воители, вот, я так и не прочитал котов воители, но вот видите, эти пошли по этому пути, да, вот ребята из Министерства обороны, они, в общем-то, впали в детство, похоже. Я сразу... подмену, но в том смысле, что когда придут их арестовывать, они скажут, что это не мы, вот есть кот, древние, экстравенные животные. С примусом и со всеми делами, да. Я говорю, вот какие-то аналогии с тем произведением из банды гипнотизеров все время. А особенно насчет банды гипнотизеров я удивился, когда посмотрел, я же не видел, посмотрел взятие Берлина войсками Сергея Кужегетовича. И когда сказали, что это стоит 385 миллионов долларов, я просто опупел, я извиняюсь за выражение, потому что, ну, поле, земля, какие-то несколько фанерных домиков, да, Рейхстаг, в котором нужно откинуть полог, чтобы выйти на крышу и открыть дверь такую, так, как в подъезде, чтобы зайти в Рейхстаг. Там несколько человек бегают, кто-то горит на мотоцикле. Они флаг ставили, там, как-то? Да, нет, он на флагштоке сам поднялся. И то есть... Да, и это удивительная вещь, потому что я вот подумал, что если бы меня попросили сделать то же самое за 1% от этой суммы, я не смог бы, потому что денег было бы слишком много, я не знал бы, куда их деть. Нужно было бы тогда еще поставить вокруг все, обложить котлами с солдатской кашей, кормить всех кашей, поить шампанским, тогда только можно потратить. Это 1%, а как потратить вот эту сумму, для меня это вообще загадка. И, ну, просто безумие. Ремарочка по теме, вот насчет того, там построено действительно, это не на взятие Рейхстага, это было потрачено на сам проект, на вот именно это поле, да, которое там все делали. Вопрос только в том, что от знающего человека информация, все, что там строилось, все сделано руками, то есть путем Министерства обороны. Руками солдат. Ну понятно. Вот, все строительство. Ну да, то есть деньги украли все, получается, да. Все, что было построено, все стройба делала. Как да. Честно, я посмотрел, это русское порно. Никто не смотрел. Но у меня два деда дали жизнь, 41-45. Для меня это оскорбительно. Нет, это оскорбительно вообще для всех, у кого участвовали, да и не у кого и не участвовали, кто просто живет сейчас здесь, и это оскорбительно. Я в свое время, в начале 90-х, попал на такое мероприятие сказочное совершенно, я до сих пор в потрясении нахожусь, когда вспоминаю, у меня волосы дыбом встают, то есть в Шиханах была выстроена трибуна, пригнали на них единиц, ну, несколько сот, может 300, может больше техники, расставили так на достаточном расстоянии, потом прилетели с Багаи-Барановки эскадрильи МиГ-29 и с Воронежской области Борисоглебска, да, Су-24 прилетели и все это расфигачили. То есть разбомбили, там стояли танки Т-72, там стояли машины с бочками, БТРы, БРДМы, там стояли БМП. В общем, чего только не было. Ну, больше 300 машин. Причем их так расставили, чтобы часть не разбомбить. Их потом увезли, и я знаю, кто увез. Там, в общем, мои друзья использовали их потом очень хорошо, причем они военнослужащие были. А вот это все испепелили. И когда я возмущенный спросил тогдашнего генерал-полковника Петрова, а там присутствовал еще министр обороны, я говорю, и сколько же это все стоило? Ну, потому что их стреляли из пушек, из пулеметов, на них падали свободно падающие бомбы, в них попадали ракеты, все это горело, взрывалось. Ну, то есть, война фигня вот в сравнении с тем, что было там, и мне было заявлено, а это не стоит ничего, потому что у всех ракет, там, бомб, у них сроки выходили, да, вся эта техника шла под списание, которую разбомбили на металлолом, а, соответственно, то есть, все это стоило по цене керосина. Ну и, естественно, обед для высокопоставленных лиц, вот и все деньги. И то есть и из бюджета ничего не было взято. Но вы представляете, какая разница между картинкой? Вот эта херня, да, которая 386 миллионов долларов стоит, и вот тот амат кричащих тай-тай, все взрывается, взлетает на воздух и не стоит ничего для бюджета. И все так удивлялись, что я негодую, а что ты негодуешь? И я тогда реально негодовал, а сейчас я просто, я даже не негодую уже, я просто открыл рот. И, да, удивился. Насколько я понимаю, Кужугетович же тоже подвержен психи болезни, да? Ну да. Ну вот я представил, он утром просыпается, а ему говорят, как в том фильме, да, а потом на развалинах Рейхстага плясал. Да. Ну только в отличие ему сказали, а он говорит, а что, Рейхстаг тоже я, да, развалил, а ему говорят, да, и вот он теперь всю жизнь будет так думать, что он Рейхстаг и захватил. Вот в Германии соратник пишет, у нас в Германии, наше правительство такой шутки с Рейхстагом не понято, стоят все на ушах. Да. Это отравление, конечно, современной Германии. А мы же удивляемся, почему они санкции все глубже и глубже. А Гитлера там как они... Ну, они его не сильно любят. Ну. Так, вот... так... 20 миллиардов рублей, если переводить, ну, не переводить в доллары. Да, 20 миллиардов рублей, это много чего можно сделать. Это можно было бы добавить к пенсиям, или разделить 20 миллиардов рублей между оставшимися ветеранами. Представляешь, можно было, я не знаю, что купить. Если между всеми людьми на земле разделить, то по 3 рубля. По 3 рубля, да, получается. Да, каждому человеку на земле по 3 рубля получается. Да. Вот, и... Акции были не только в Москве, не только в других городах. Мы еще хотели бы сказать, что вот были акции протеста 29 числа. Мы про это не сказали, да? 29 числа была акция «Надоел». Вот, Марк был с самого начала. Я ехал на машине, меня отсекли, и я думал, что меня будут принимать. Но меня почему-то в какой-то отстойник куда-то определили, где мы медленно проехали и уехали. Да, что-то как-то. Ну, я был убежден, что меня возьмут, потому что они такие радостные, убежали тогда из этого спецприемника. Они не знали, что там придумывать со мной. А тут они узнали через человека в шнурках, который там изображал из себя заключенного. Да, они узнали, что я буду на этой акции. Ну и понятно, что меня можно взять и сажать. Но почему-то так случилось, что не посадили. Я выступил на Красной площади. Марк вообще дошел, я так понимаю, до приемной. Расскажи. У нас полностью было... Значит, без 22 я был на Соловянской площади, там уже собирался народ. Ровно в 2 часа мы пошли к администрации президента. Вообще обстановка была такая нервная, потому что полиция уже на нас напирала. Ваши мероприятия не согласованы, мегафоны, все это. Это значит, через 3 минуты будет винтаж, задержание, то бишь. Поэтому мы не стали усугублять обстановку. Видим, что уже есть люди, и пошли, соответственно, в администрацию президента на Ильинку 23. Благо, там всего 500 метров. И удачно все получилось. Каждый написал на листе бумаги, почему он надоел. Получили номер. Теперь будем ждать 30 суток. По закону они должны ответить на это письмо. Вот. После того, как все проголосовали, отдали эти бумаги, мы усилили акцию, пошли на Красную площадь, и после вот того письменного заявления, почему он нам надоел, мы устно на Красной площади сказали, почему он нам надоел. Вячеслав Вячеславович присоединился вот уже на Красной площади и провели наш традиционно открытый микрофон, но не в воскресенье, а в субботу, поскольку это была суббота, 29 число. Значит, потом... пошли на Немцов мост, в общем, провели акцию успешно. Так что молодцы в открытой России. На волне 26 числа, когда был оглушительный успех, люди вышли на Тверскую площадь. Вот они использовали вот этот подъем эмоциональный. Люди хотели чего-то еще. И вот открытая Россия, Ходорковский, я уж не знаю, вот сколько, кто организовал эту акцию, словили правильно эту волну, объявили 29 число. И вот такой эмоциональный взрыв продолжился 29 числа. Но у нас будут еще даты. Ну, уже сказали, 6 мая мы выходим на проспект Сахарова, Герой 6 мая, и за политзаключенных, против произвола, против коррупции, против насилия. Все это мы скажем на митинге. И уже маячит дата 12 июня. Так что вот эту волну надо поддерживать, поднимать и всячески муссировать. Только улица, только протест. И вот смена власти будет не в кабинетах, не на избирательных участках, а именно на улице. Да, тут вот... Сегодня вопрос на эти, как раз по этой теме поднимал Журавлев по поводу того, что не размывается ли протест. Вот мне кажется, важно сказать. Ну, когда... Да нет, часто, но да. Это же срывная тряска, ну вы же понимаете. То есть вот, чем чаще, тем лучше. Да, это та вибрация, которая приведет к полному, так сказать, развалу. Потому что система же тоже вибрирует в ответ. Она и сама по себе вибрирует, и в ответ. Когда все войдет в резонанс, все рухнет. И мы не знаем, когда войдет в резонанс. Да, вот это как самолет, как эффект флаттера. Летит крыльями, машет. Когда они отвалятся? Хрен ее знает. Ну что они отвалятся, это же 100%. Да? Ну, подождать надо и потрясти еще, и все будет нормально. Как помнишь, что в прапорщик в анекдоте. Тут, ну помнишь этот анекдот, да, когда идет... Я обезьяна. Да. Чего тут думать, трясти надо. В данном случае вот как-то это срабатывает. Вот тут пишет не один, а твое место по жизни отстой. Это насчет, как я сказал, в отстойник куда-то отправили. Я, знаешь, что тебе, друг, могу сказать? Чье место отстой, это мы узнаем потом. Вот потом, понимаешь, узнаем. Это история, как говорится, нас разует, но на самом деле не история. Представляешь, ты будешь старый и будешь понимать, что ты прожил отстойную жизнь. Знаешь, как это будет противно. А мне будет что вспомнить на небесах. Как он, Эдик, в своей песне написал, будет что вспомнить на небесах. 100%. Я поэтому... Я тебя пока туда не отпускаю. Да. Вот. В Белоруссии тоже были акции оппозиции. То есть протест там не погас. И я так понимаю, что очень там боялись. Ты читал, просто белый листок чувак достал, ну, пустой лист, и его сразу сложили. Ну, естественно, потому что это же информационный мир, он же достал не белый листок, он достал листок, на котором можно написать все, что угодно. Да? Там все написано на этом листке. Ты покажешь белый листок, соответственно, ты, в общем, ну, вы меня поняли, да, как и в том анекдоте. Может, и нам взять на вооружение белые плакаты? А мы и показывали, да, и у нас в Чебоксарах людей за это приняли. Лену Блинову за это трамбовали, за белый листок. Пишут, что нашли нападавшего на Навального, да. Зовут его Александр Петрунько из СЕР. Петрунько. Петрунько. Да, сказали. Да? Ну, очень плохо для чувака, конечно. Он совершил преступление в Харькове, когда публично избивали людей, и он руководил этим процессом, есть видео. Естественно, на Украине ему уже делать было нечего, приехал сюда, продолжает свои действия. Этот же Петрунько, ну вот я сегодня говорил о том, что на Ионова нападали, и вот химические все эти растворы, это не просто так, выжженные глаза. Ионов получил тогда ожог второй степени глаз, это все зафиксировано. Государство никаким образом не стало преследовать нападавших, все это, даже уголовное дело не завели. Так что это почерк понятный, и неудивительно, что вот именно этот человек совершил второй раз преступление аналогичное. Так, значит, вот в Белоруссии, я так понимаю, что первомайские демонстрации, они гораздо больше пугали власть, чем в России. Да, именно первомайские. Именно первомайские, да. Поэтому интересно, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Мы же понимаем, что это идет, как поршни работают у двигателя. Один выше, другой ниже. Вот какой поршень выдолбит систему раньше, в России или в Беларуси? Можно, в принципе, делать ставки, если бы у кого-то была брокерская, букмекерская контора, да, то можно было бы принимать ставки. Я не знаю, кстати, что раньше бы сработало. Ну, все-таки надеюсь, что Россия, нет, значит. Да, Беларусь тоже на нас смотрит. Наверное, да? Беларусь пишет, что ждут 5-11. Right. Ну, слава богу. И не ждем, а готовимся, ребятушки. Потому что... Нет, ну и Лукашенко понимает, что если у нас что-то произойдет, то ему там держаться останется совсем не нужно. Пошутить можно по поводу, да, белого листа? Мы вообще без плакатов ходили. Вот поднимали руки так, как будто у нас был воображаемый плакат, нас забирали. Есть видео. Видео. Вот даем сюда. Да, я флагом вот так махал. Не, полиция забирала. Есть видео в интернете. Вам плакат не нужен. Просто появились на Красной площади, это уже плакат. Да, на Манежной площади мы это делали, да. Да, вот отдельный закон тоже принят, чтобы Гарперина не пускать на Красную. Не, ну, кстати, долгое время же не пускали прогулки на Красную площадь. Сейчас пускают, потому что, я так понимаю, весна, все ближе к лету, огромное количество туристов, если закрывать Красную площадь, то у них там все падает, продажи и вообще претензии навинами люди предъявляют. И со Сталином заработать не получится. Да, представляешь, китайцы приезжают сюда, чтобы что-то там посмотреть, а в результате тут Гальперин пошел на Красную площадь и все, и ничего посмотреть они не могут. Зато Марк. Да, зато. Там есть такой один, который закрывает. Да. Злостный. Очень важный человек. Вот Украина уставил дамбу для блокирования подачи воды в Крым. Вот интересно, такие вещи, которые, ну то есть это гидротехническое сооружение, а как подается, да, вот Украину для блокирования подачи. Ну дамба это дамба, мы понимаем для каких целей дамба, но тут вот поясняют, что это для блокирования воды в Крым. То есть, чтобы они не делали все во вред. Да, во вред, да, делается. Удивительно. То есть современный этап и, наверное, детская болезнь информационного мира, он так построен, что уже в названии ты можешь прочитать отношения. Да? Уже в названии. Вот есть, а название уже это такая отмашка, как ты должен реагировать. Это вот плохо, это хорошо и так далее. Манипуляция. Да, конечно. Но это даже не манипуляция. Это уже не манипуляция. Манипуляция это как-то там вот хитро должно в лоб. Так. Ну, собственно, мы помним еще по постановке вопроса, да, как это за Советский Союз. Ты вопрос, помнишь, как был поставлен? Ну да. Вы за Советский Союз, в котором гарантируются права и так далее? Да, да, да. Или нет? Или нет, да. Вот. И в Киеве заявили, что Booking.com назвал Крым частью Украины. И тут, в общем-то, такой поэтому шухер идет, что кто-то... Вот удивительно, Эдик, это вопрос к тебе. Хотя, Марк, и к тебе тоже, да. Потому что ты у нас тоже, так сказать, являешься знатным представителем информационного мира. Я как бы в меньшей степени, я туда вещаю, но меньше оттуда получаю. А вы как-то впитываете это больше. Вот представь, как стало все устроено. Какой-то Booking.com что-то там написал, и все. И вот пройдет совсем чуть-чуть, и правительство будут писать Booking.com ноту протеста, как будто Booking.com это целое государство, да, которое представлено в ООН, обладая дипломатическим корпусом, армией там, и так далее. То есть завтра, вот я думаю, так и будут развиваться события. И вот твоя идея по поводу того, что в скором времени некими государственными, да, структурами, вернее, государствами будут какие-то информационные сообщества. То есть независимо, да, независимо от территории, да, то есть так, те, кто готов выполнять законы в рамках вот не территории, а в рамках интернет-сообщества. Я думаю, будут, да, такие сообщества, такие давления оказывают на страны, ну, в конце концов, на государство, да, что никуда не денешься, ну, как бы. Да, ты можешь в этом государстве иметь небольшое представительство, да, но по сети ты можешь иметь огромное представительство. Да, ну, вот, недаром же блокируется интернет и в Китае, но там цензурируется на самом деле. Ну там он изначально, видишь, изначально, да, он там так и готовился. Ну вот это все твоя идея, да, что информационная. Ограничить, все равно же он проникает, да, как через полупрозрачную перегородку, туда все равно все заходит. Ну вот это все. И в Иране блокируется. Только что запретили Википедию в Турции. Да. У нас LinkedIn запретили. Ну, LinkedIn профессиональное сообщество. Это же, ну, бред собачий. Вот все тираны пытаются задавить вот интернет. Мне кажется, там еще и лоббирование какое-то происходит. Теперь зачем нам LinkedIn? Давайте одноклассники. А у меня, знаешь, вот ты говоришь, тираны пытаются задавить. А мне кажется, ты знаешь, это естественный процесс борьбы с тиранами в том числе. То есть они не могут так не поступать. Понимаешь? Ну, потому что это их функция. Да, да, и это и реакция самозащиты, и поэтому они будут уничтожены. Ну, в том числе поэтому, конечно, не только из-за того, что они там Википедию закрыли, нафига. А вот интересная мысль насчет Китая. Ты вот хорошо сказал, но я помню, комментировал информацию, когда мужик там, китаец, в общем-то, не помню, как его зовут, да, там Сунь-Кун, царь обезьян, одним словом. В общем, вот Сунь-Кун, вот этот вот, он придумал систему вот того китайского интернета, да, и выступает в университете в Шанхайском, мы об этом рассказывали, И всех удивило, что он студентам рассказал несколько способов, я не помню, 6 что ли, как преодолеть эту фигню. Они ему рассказали еще 18, вот эти студенты, как это преодолевается. То есть, на самом деле, там тоже это секрет полишинеля, там все считают, что да, там закрыт интернет, но для кого он закрыт? Он закрыт для лохов. Ну, для таких, как я, он пришел там что-то раз, а у меня не открывается. Да? А если это молодой человек и таким образом отсекается, вот это поколение мое, оно отсекается и, безусловно, уходит в никуда. И, безусловно, все люди, которые присутствуют во власти, а это люди моего поколения, они становятся гораздо слабее, чем те, которые вот имеют 6 плюс еще там 18 способов преодолевать всю эту фигню. Да? Они гораздо мощнее становятся. Поэтому, может быть, это и естественный процесс в том числе. Представляешь, там же это революционно и взрывным способом перейдет. То есть однажды власть перейдет вот к этим людям и все, и все изменится. Просто проснулись, оказывается. Вот как ты привел пример, что какому-то, ты, по-моему, привел, или где-то я услышал, что какого-то тирана прошлого сбросили, а сказать ему не сказали. И он еще там какое-то время, 2 года думал, что он правит, а его просто уже там кормили, честь отдавали. Да. Ну да, на самом деле, вот откуда Путин сможет узнать, что его свергли. Ну, предположим, он сидит в Новоогарёво, его охраняют, он же оттуда не выходит, ему приносят доклады совершенно секретные, все, и может все что угодно быть. Ну, телевизионные программы, ну, наверное, он 3-4 смотрит, для этого можно организовать и показывать со всеми этими клоунами. Кстати, интересная мысль. Из восьмерки его выбросили, так что он не почувствовал, да, что... Слушайте, а может, мы живем в этом мире, может, никакой России нет, да, это все декорации такие, и Путин, и вот это вот. А 15 суток тоже декорации? Надо к нему Федорову будет представить, чтобы он ему каждый день рассказывал, что у него неограниченные теперь возможности. Теперь еще более неограниченные. Закон принять, а самых неограниченных. Будем все новости по утрам приносить, читать газеты. Слушай, я тебе могу сказать, что у тебя в твоих, значит, подписчиках прибавились, так понимаю, люди, которые участвовали в обыске у нас, потому что пишут сейчас, это только они могли знать и видеть, они спрашивают, ну понятно, что это не женские очки, они спрашивают, для чего Мальцеву 7 пар одинаковых темных очков, а у нас дом, значит, лежат, да, 7 пар одинаковых черных очков, это в связи с моей забывчивостью, потому что, когда я хожу в кинотеатр, а там продают, про 3D продают эти очки, то я покупаю эти очки, да, там они какую-то копеечку, не очень много стоят, 50 рублей, да, и потом думаю, что все, я возьму их с собой в следующий раз, я прихожу, конечно, их нет, я покупаю снова, и поэтому у нас их скопилось 7 пар. По 50 рублей, поэтому, если, да. Если кто задумает открывать кинотеатр, берите в инвесторы Мальцева. У него уже поддерживали. Да, ну вот я с ним связывался, он просил не делать пока этого. Да, у нас есть, у нашего соратника болеет жена, я хотел просить поддержать, но он мне запретил пока. Да, он запретил мне пока, поэтому я не знаю. Очки от зеленки пишут. Нет, ну да, как бы это такая тема, ведь. А, на видео были видны эти очки, спрашивают, да? Говорят, да. Интересная тема, да, ведь Навальный носил очки, сделал операцию себе, ну, улучшение зрения, вот, он не пожалеет. Савченко отказалась поздравить украинцев с майскими праздниками, ну, да. это такое событие везде, в топах эта новость, что отказалась, может, она вообще забыла, да, или еще что-нибудь. Вы хотите поздравить? Да нет, что-то. Не хочу, не да, вам не жалко детей, германских детей. Да, вот в Бельгии член парламентской партии ранили ножом на первомайской демонстрации. Ну, как ты видишь, это нам скажут о том, что нас на первомайскую демонстрацию пропускают сквозь вот эти вещи. То есть я подошел, вот Марк не даст мне соврать, я подошел, меня обыскали один раз, 2 человека. Потом меня пропустили через рамку, я должен был все вынуть. Рамка не звонила, ничего. Я все положил назад, и меня обыскали снова. То есть я вот не представляю, что они рассчитывали у меня найти, я не понимаю. Что же, в администрацию придешь, может, я не знаю, с зеленкой что ли? Нет, а мы должны были пройти по маршалу Бирюзову, мы и прошли. И вот что у меня должно было быть такое на маршалу Бирюзову, что нельзя пройти по маршалу Бирюзову вот с этим спрятанным таким, я не знаю чего, понимаешь? Может быть это, я не знаю. Или они думали, я... Отбойный молоток. Ну да. Удивительно. Поэтому, видишь, вот нам скажут, видите, он в Бельгии, как страшно жить, как страшно жить в Бельгии. Да, у нас тут все для вас, проходишь, тебя три раза обыщут, как в тюрьме. Да, и нормально. Вот мне дали тут новость. В избирательном штабе кандидат в президенты Франции Эммануэля Макрона запретили доступ на предвыборные мероприятия перед вторым туром голосования двум российским СМИ. Это «Спутник» и телеканал «Раша Тудей». Не, ну «Раша Тудей» понятно, а «Спутник» это что? Тоже, наверное, такая. Это, скорее всего, информационный поисковик, который просто-напросто сгинул. Хотели сделать русский Google, ничего не получилось. Да. И бабла в и ничего не получится, потому что полностью задавлен бизнес. Свобода не только для людей, она свобода для предпринимателей задавлена. Невозможно делать бизнес, когда тебя тыкают со всех сторон ракетиры и чиновники, и бандиты. Конечно, не будет работать ни спутник, ничего, ни ГЛОНАСС, ничего не будет работать, когда тебя давят со всех сторон. Да, я сегодня мы говорили про бизнес в России, и родилось у нас слово такое, причем общими усилиями родил его я, но после каких-то некоторых высказываний других людей, и слово, ты любишь новые слова, Эдик, долбоебизнес. Долбоебизнес, такое хорошее слово, такое применительно к бизнесу в России, да, вот тебе подарок мой, новое слово. Да, представляешь, как мы обогащаем русский язык, сколько новых слов будет. Надеюсь, они станут, забудутся после 5.11 эти слова. Да. Как в историческом контексте. Да, да, да. Вячеслав Вячеславович, два слова буквально по поводу бизнеса в России. Да. Вот следующие, кто выйдут после дальнобойщиков, это будет конкретно малый и средний бизнес. Почему? Потому что сейчас уже готовится законопроект, конкретно, ну, путинские реформы, мы все о них наслышаны. Да? Следующая реформа, это то, что они должны будут перейти на кассовые аппараты, которые у них все будут скидывать, да, онлайн, да-да-да, в онлайне все сбрасывать в налоговую инспекцию. И они уже сейчас, многие сидят, не знают, что им делать, да, то есть им хочется и колется. Вот. Но главное не это. Главное, что их сегодня уже всех начинает Сбербанк грабить. То есть они там какой-то софт обещают по 30 тысяч рублей, дальше их кидают. Там куча сообщений просто, куча комментов по этой теме. Вообще по этой теме надо делать отдельную передачу. Но да нет, ну отдельную передачу... Дальнобойщиков и реновации будет, это вот у будет как раз бизнес. Я понял, да, у Путина да. Столько всяких новаций, да, инноваций, что если делать по каждой передаче, то жизни не хватит просто. Да, поэтому лучше просто катапультировать Путина со всеми его реновациями, и все будет замечательно. А кассовые машины, вот эти, которые должны в налоговую сообщать, для многих непонятно, потому что люди платят в миненку. Казалось бы, тогда зачем, если ты платишь в миненку, сообщать о том, сколько прогнал денег. Да, да, поэтому... Вот чтобы он не тронулся, это там начинается войн. Я просто занимался раньше строительством, да, вот. А все, не слышат здесь ничего, да, ладно. Я занимался строительством, и теперь были такие подвальные помещения, префектуру, чтобы одобрила, там, стоило 50 тысяч долларов в Москве, да, хорошие места. Ну, естественно, все бары, рестораны, это там открывается. И как-то я в 2014 году, когда взял заказ, там, подвал, и приходит депутатша с префектуры, даже могу сказать, там, северная часть Москвы, и я с ней улыбаюсь, общаюсь, и жду заказчика. И я говорю, а сейчас сколько стоит там взять подвал, открыть ресторан, говорит, да, 100 бары. Он говорит, сейчас 150. Я говорю, как? Всегда было 50. Он говорит, знаешь, как Путин придумал это антикоррупционный комитет? Вот они приходят 50, им дают, 50 ФСБ приходят, и 50 нам так же остается, как было раньше. Вот что он не трогает, там все провал, короче. Да, как недаром. Шаг вперед и назад. Как недаром назвали в 2007 году его еще антимидас, да, как царь Мидас все трогал, превращал в золото, это превращает все в говно. Так что, и вот пишет, Вальц, вам нужны стволы, побойтесь Бог, не нужны никакие стволы, вы что думаете, нам все, что... Вся революция, которая будет, она будет максимальным количеством людей. Нам не нужны стволы, нам нужны люди, нам нужна информация, нам нужны полицейские в наших рядах, нам нужны солдаты, нам нужны все. Вот когда у нас будут все, нам какие стволы, полиция нас будет охранять, армия будет защищать, и все будет нормально, вы, помилуй Бог, все увидите сами. Да, и вот Париж, при столкновении на демонстрации погибли трое полицейских. Удивительная, конечно, особенность. Тех... В Париже, коснулись, да, надо поговорить о тех, да, людей, которые волнуют, что там с выборами и какие видения. Мы это слушали «Эхо Москвы», а кто-то может... Я могу сказать, что Макрон победит. Макрон наш. Мы так же думали про Клинтон, вот так же я был уверен, ну, подавали эту информацию. А вдруг... Нет, на самом деле ничего страшного, если даже победит Ле Пен. Во-первых, у них, и когда говорят, что она будет там с Путиным, что-то не будет. Потому что есть определенные системы, потому что свобой дружит только за деньги и дружит только аутсайдер. Если человек выбивается в лидера, зачем ему Вова? Он будет с Трампом дружить. Нафига дружить с Вовой, который сам аутсайдер, да? Поэтому ничего страшного нет. Я вполне допускаю, что победит Макрон, хотя... Понимаешь, он поднялся на волне того, что он не такой, а теперь его поддерживают все такие. И тут очень сложный момент, да, когда вот такие, которых не захотели, они ушли, стали поддерживать не такого Макрона и не знаю. Ну, там сложный расклад получается, все равно же они же примерно одинаково набрали. Да, ну, кроме всего прочего, мы же понимаем, что во втором туре очень часто побеждает тот, кто гораздо дальше был в первом туре. Очень часто все зависит от, так сказать, того, что он может предложить раз. Да и вообще иногда все зависит от того, куда, в какую сторону ветер дует, и в прямом, и в переносном смысле. Да. Мы помним, как этого как губернатора Московской области, как вот Тяжелов, да, как он был. Громов? Нет, Громов победил, а до него было тяжело, да, был тогда. И он набрал тогда что-то 38% в первом туре он не победил, а Громов набрал 11%. И причем это было второе место, а остальные вообще набрали там, нет, нифига. И в результате 48% набрал, помнишь, ну только не 50%. И все, и во втором туре он... Улетел. А я что-то не помню, в Америке вообще вторые туры бывают когда-нибудь? Да, кстати, там как-то... Я что-то не помню. Как-то да. Как-то у них жестко, да, если прошел отбор либо республиканцы, либо демократы. Ладцев будет замечательным губернатором Саратовской области, а президентом я хочу Гальперина, да ради бога, в общем-то, я не против. Не, я против того, чтобы быть губернатором Саратовской области, я честно скажу, мне это не сильно интересно. Мне интересно установить народовластие на территории Российской Федерации, в каком качестве, мне вообще это не имеет значения. Понимаете, да. Мне, да. Мне интересует народовластие в России, а не вот без обиды, земляки, а не благо жителей Саратовской области. Ну, мало меня это интересует. Да. Я понимаю, что хорошо в Саратовской области жить там, но будет при новой власти, но надо молодого и эффективного, и энергичного, и пусть он там припахивает. Мне-то это нафига? Вот такой вопрос. Да, моя задача глобальная. И она не связана с какой-то деятельностью хозяйственной, безусловно. Как всегда, для АТОСа это слишком много. Да, для ГРАПа, для ФМР слишком мало, да. Что касается меня, я не собираюсь баллотироваться в президенты. Я хочу делать реформы, их куча, огромное количество реформ. Люстрация, честные выборы, независимые суды, свободные СМИ. Далее по списку. Десятки реформ нужно делать. Вот за какую-нибудь одну возьмусь и буду делать. Вот что я буду делать. Не знаю, я буду делать реформы. И делал Саакашвили. Много его там ругают, там галстук съел и прочее. Но он навел в Грузии порядок. Вот о чем говорят. Вот попробуйте дать взятку гаишнику или еще что-то. Молодец Мишико. Вот после смены власти с удовольствием буду его учеником. Пусть он мне расскажет, как делать реформы. И я вот... Да. Если его не выберут еще президентом России, да. Да, кстати, вот Федоров же сказал, что президентом России и при новой власти будет страшный Саакашвили, а Мальцев будет председателем ВЧК. ВЧК. Федоров, я имею в виду этого отмороженного, да? Да, кстати. Ну вот, кстати, это вопрос. А какие действительно есть шансы у Саакашвили при равных? Есть. У него есть. Он с Балашовым сейчас объединяет. ФРГ будет обучать саудовских военнослужащих на своей территории. Представляешь, это вообще, конечно, интересная вещь. Сразу же вспоминаются события Первой мировой войны. Да, там Лоуренс Аравийский, да, а помнишь же, это вечная тема, это вечный вопрос, кто лучше обучает аборигенов, да, то есть, либо англичане, либо немцы, это всегдашняя тема, кого пригласить обучать аборигенов, да, то ли, ну, конечно, не французы, французы нет, ни в коем случае, но это либо англичане, либо немцы, вот, видишь, у саудитов, как бы, да, линия немцев победила, да, очень интересно, это, вот, вы думаете, что это просто так, что это случайность, вовсе нет, вовсе не случайность, то есть, это вот, дедушка рассказывал дедушке нынешнего вождя Саудовской Аравии, что там вот были там такие, которые, о, какие молодцы. Все из этого. Вот все, правда, ты смеешься, но там так. И мир так устроен, и когда ты это знаешь, ты можешь такие вещи прогнозировать. Вот, казалось бы, ничего не значащая новость, да, сразу же вспоминаются эпизоды Первой мировой войны, да, там, атака на Бершеву, там, и многие другие вещи, которые сейчас уже дань истории, столетней давности, да, и вот так выстреливают неожиданно и находят отражение в современном мире, и это же реально, то есть будут готовить армию по образцу Фридриха II, да, это же интересно, причем там, в Саудовской Аравии, прикольно. Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии. Ну, то есть, надо было сказать, что все эти договоренности в связи с поездкой Меркель, вот она как-то... Да. А это нет. Вот, не хочет она соблюдать. Хочет она в штанах ходить. Вот не знаю почему, но нравится ей ходить в штанах. Как у Маяковского, да, облако в штанах. Да, вот в Германии погиб шотландец при попытке сделать селфи на автостраде. Сразу же вспоминается польский фильм «Пацаны не плачут», советую посмотреть. Там именно с этого начинается. Ну, там не совсем селфи, но снимают. А, кстати, это уже нужно какой-то, ну, как есть это премия Дарвина, да? Да. Это специально для тех, кто селфи делает, вот, и так, с трагическими последствиями. Надо тоже свою премию такую учредить. Мне кажется, будет много желающих. Ну да, посмертно, да, я все равно. Блэр вот объявил о возвращении в британскую политику в связи с Брекситом. Ну вот видишь, если бы не было выхода Великобритании из Евросоюза, Блэр бы спокойно жил на пенсию. А теперь вдруг случилось такое несчастье, и Блэр решил, что отряхнул нафталин со своего, значит, этого пиджачка, и вот решил выйти в народ. Ну, вообще, если бы сейчас провели еще раз по Брекситу, какой бы результат был? Я думаю, что был бы такой же, если... Такой же? Да. Тогда же проголосовало не очень много тех, кто за, я так понимаю. Да, но люди хотят попробовать, понимаешь? Почему побеждает, почему Ле Пен набирает столько? Почему победил Трамп? Почему Брексит? Потому что люди хотят попробовать альтернативный вариант. Да, они хотят перемен. Не обязательно это лучшие перемены. Ну, нужно людям иногда давать перемены. Да? Иногда давать минимальный выбор. Иногда давать перемены. Иногда давать то, что они считают справедливым. Ну, вот, проще парень на реп спросить. Человек, ты что считаешь справедливым? Я считаю вот это. Ну, на тебе это. И все, и нормально. То есть, а если он считает это несправедливым, то незачем его этим пичкать-то. Ну, наверное, да, мы вызовем как бы рвотный рефлекс. Ну, или кто-то там, кто этим занимается. Поэтому это, в общем-то, классика. Поэтому сейчас, на самом деле, народовластие, ну, ему нет альтернативы. Либо будет вот такой вариант. Ну, то есть, если без спроса что-то делается, то в конечном счете будет выкатит болт такой. Так, если у людей спросили, вы за это? Они говорят, да, за это. Потом получилось все не очень хорошо, да? Ну, а кого обвинять в том, что нехорошо? Вы сами за это проголосовали. Ну, давайте переголосуем и все. Дадим. Всегда можно включить заднюю. Когда решают все, всегда есть задняя. А вот когда решают меньшинство, этой задней нет. Потому что там амбиции, там то, сё, там Вова, у которого нет заднего хода. Да, да нет там ответственности. У Вовы нет ответственности, но нет заднего хода. Так, если он признается, что типа я был неправ, когда ответственность наступает по факту. Ну, согласен, да. Но видишь, он не признается, он просто не включает заднюю, и все. Или если включать, то как-то вот по большому кругу он разворачивается. Да, у нас же все реформы, они заканчиваются, потому что кто-то оказался злодеем. Да, и начинается новый. Упорствует своей ереси. Да, вот. СМИ сообщили о готовящихся в Лондоне терактах, и в Англии обнаружили копыта лошади Наполеона. Сразу вспоминается этот фильм. Да. Ну а на самом деле вот какой-то офицер Уильям Ангерстейн сделал из копыта две коробочки для нюхательного табака. Вот. И я так понимаю, что это очень круто. И, да, сразу вспоминается Покровские ворота. Помнишь, говорит, я уезжаю в командировку, обнаружили череп коня князя Олега, да, князя Олега, да. Вот, и вот так и здесь тоже обнаружили. Я представляю, сколько людей в командировке поехало, чтобы получить там доступ к копытам. Копыту, да, видите, не всегда к руке припадают, иногда и к копытам. Да, вот генсек НАТО заявил о возможности расширения миссии в Афганистане. Я извиняюсь, хорошая тема. Кто-то должен найти это. Копыта осла, на котором Иисус езжал. Да, кстати, вот... Вот тогда будут копыта припадать. Да, да, да, будут припадать копыта, да. И вот что скажете о Навальном, пишет. Ну как, что скажем? Во-первых, мы сопереживаем, потому что Навальный наш соратник, и мы соратники Навального, и у нас движение, в общем-то, в одну сторону, и нам, конечно, очень было неприятно. И не просто неприятно, я могу сказать, что первые слова, которые я услышал от своей дочки на следующий день, с утра я не успел продрать глаза, еще лежал в постели, она спросила меня, ну что там с Навальным, ребенку 8 лет, да, и, в общем-то, та акция, она, на самом деле, я понимаю, что это жестокая акция, и что человек пострадал, но, может быть, не к радости, но не так горько осознавать, что, в общем-то, человек получил телесные повреждения, что есть и другая сторона медали, что 8-летний ребенок, даже 8-летний ребенок спрашивает, что там с Навальным, волнуется за его здоровье. Это очень важно. Да. Значит, уже информа работает. Информа работает уже с такой силой, что эти ребята ничего сделать не могут. Они могут, вот что бы они ни делали, вот любой здесь, это Цугцванг, да, они закидывают уголь в эту топку, да, там, причем они перестают закидывать, мы не будем больше закидывать, все горит. Они начинают очень нервничать и пытаются этот огонь погасить углем, да, и начинают его закапывать, закапывать. А горит еще сильнее, все, прекратили, не будем. И тут и пламя понимается, нет, надо его гасить, да, давайте. Зеленочки плеснем, да. Да. Она тоже горит. Она тоже. Все, да, все горит. Вот. У них нет адекватного. Вот коалиция США признала гибель 352 мирных граждан при авиаударах в Ираке и Сирии. И опять же вопрос к России. Вот коалиция каждый раз признает все новые и новые жертвы. Россия поднимает постоянно самолеты, я сам это слышу, из Энгельса, которые летят, бросают свободно падающие бомбы с огромной высоты. От первой до последней километр получается 80 метров в ширину и километр в длину выжженной земли. Это называется, в общем-то, ковровое бомбометание, да, ковровой бомбардировки. И нас уверяют, что таким снайперским огнем убивают, причем не всех даже боевиков ИГИЛ, а именно полевых командиров, да замов этого Аль-Багдади, да еще там кого-то. И я удивляюсь, и что же ни одного мирного не убили? Ну, они нам утверждают, постоянно, что не убит ими, не убит ни один мирный житель. Ну, когда-нибудь кто-то предъявляет, они говорят, да нет, не мой, а это не я. Да, и все. И были они не очень мирные. Ну, да. Вот. Трамп заявил, что решение ударить по Сирии было очень трудным, да. И при этом потом заявил еще, это вот как раз, ты очень любишь такие вещи, он признался в любви к своей работе. То есть он сказал, летите-ка, бомбаните. Это трудное решение. Эх, люблю свою работу. Да. Приблизительно так это было, выглядело, наверное. А такой вопрос. Вот Путин совершенно рассказывает, что у нас там из 300-400 весь мир трясется. А где эти из 300-400 было, когда там огадки побольше? Да? Нет, для нас тоже это загадка. Когда у Башара Асада какая-то противовоздушная оборона необыкновенная, да плюс еще усилена кораблями, да плюс усилена еще теми С-300, которые туда передал Путин, да еще там есть несколько С-400, которые нам показывали, как туда ехали в результате там все разбомбили. F-35 Израиля, F-16 Израиля все раздолбили, даже начальника ПВО убили. А потом еще хлопнули это все ракетами и, как я понимаю, даже наших, да, повернули, даже наших военнослужащих убили, которых сказали, что они убиты на самом деле из минометов, да, они не этим. И вот вопрос, а где что самое ПВО? И против кого? Она же против террористов. Вопрос, что американцы до этого землю кривили сначала, а потом только Летали ракеты. Поэтому вот как... Когда террористы будут из Алеппо поднимать эти свои истребители, да, они сработают. Это очень важно. Кстати, интересный вопрос, да? То, что Трамп один раз бомбанул, это как бы целая история по всему миру, и там все обсуждают, правильно, неправильно. А Израиль там... Нетаньяху постоянно долбит, и все, Путин с ним встречается, перезванивается. Я вот и спрашиваю, чего же этакого знает Нетаньяху про Путина, что ему все можно? Ну, с точки зрения того, что нельзя Трампу, можно Нетаньяху. Нам человек написал, что Путин не настоящий. Может быть, действительно так? Может быть, Нетаньяху говорит, слышь, там, ну, помнишь, когда он же стоял рядом и угорал, когда Путин говорил там вот свою знаменитую речь, и там что-то испортилось, помнишь, он не говорит, а речь идет, а рядом стоит Нетаньяху и угорает. То есть, может быть, для него это не секрет. Я честно говоря, вот не верю, нифига, что там Путин не настоящий, там, а царь-то не настоящий, ну, что-то вот больше, и больше, у меня другого нет просто объяснения. Ну, что еще там про него можно знать? Все остальное мы сами знаем про него. Получается наоборот. Мы говорили про этого диктатора, которого свергли, а он там 2 года не знал, что это. Да. А тут наоборот, понимаете, тут народ свергли, и он не знает до сих пор, что его уже давно там поменялись президентов, там чего-то такое. Да, вот Трамп тут еще заявил о возможности согласия с Россией, но я так понимаю, что там, конечно, он заявляет, да, возможно, но вот, и другие такие, Путину козыри, и этот стол выглядит так, что Трамп же он тоже не шахматист, да, вот нам говорили, великая шахматная доска, на которой Путин играет там в преферанс, да, там, или в дурака, или вообще в пьяницу, но вот Трамп же тоже не в шахматы играет. И я думаю, что когда скорее Путин нет. Трамп играет, как и положено американцу в русский покер. Да, и когда Путин открывает и говорит, да, у меня там на двойках покер, тот открывает ему тузовый и говорит, слышь, ты там иди сходи пописи куда-нибудь. Так это называется, в общем-то. Такие вот дела. Вот договорился Конгресс США о принятии бюджета. То есть все нормально. Видите, они там все договорились. Нам говорили, что ой, там будут такие потрясения в связи с Трампом. Ну, что-то нет потрясений. Да? И даже вроде толстенького бомбить не надо, чтобы там не выкатили импичмент. Но это всегда есть в запасе. В запасе. Сейчас мы об этом поговорим, конечно, мы об этом тоже поговорим. Вот Белый дом ответит создателям липовых новостей, ужесточением закона. Там та же самая фигня. То есть они не понимают, что они уже живут в информационном мире, и Трамп будет последним президентом, который будет бороться с информационным миром, не понимая, что благодаря ему он только и удерживается на плаву, а иначе бы он никогда бы не выбрался, и его бы вообще там не было даже. И так, вот Дутерте пригласили в США и узнали, значит, СМИ о застигнутом врасплох Госдепе, потому что Трамп пригласил, я так понимаю, вообще ни с кем не посоветовавшись, ну как он любит это делать, там в Госдепе офигели, потому что там, наверное, они какие-то другие мысли на эту тему имели, а вот Дутерте, он такой же, как Трамп, он сказал, что не знает, найдется ли у него время. Он такой занятой там, ну, в борьбе с этим наркомафией. Там. Да, и вот он не знает. Вот. А США заявили, что молчаливая терпимость КНДР прошла, и теперь начинают изоляцию. И шеф ЦРУ необъявленный визит в Южную Корею осуществил. И Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку военно-морских сил США. И вот хочу показать фотографию, да, как они, это не только это, но они еще и встречают, так, сейчас, вот, так, что-то он у меня, они тут еще и встречают, так, где, изображение-то вот, как называется там, так, я не знаю, где, вот здесь, да, где, как вот, все. Вот фотография. Вот как вы думаете, что это такое? Вы думаете, это люди на пляж приехали купаться или кататься на серфинге? Нет, они будут кататься здесь на танках. Я так понимаю, что это они встречают американские авианосцы. И таким образом показывают свою решимость в борьбе с этим авианосцем. Понятно, что они не находятся в боевом строю. Понятно, что танковая дивизия разворачивается за уже, наверное, сотню километров до зоны боевых действий, потому что, чтобы не быть уничтоженной в боевом строю, а здесь именно так, причем это даже не боевой строй, это хрень какая-то, понимаешь, это вот толстенький любит, наверное, такие фотографии и видео, как вот с этой ракетой и так далее, то есть понятно, что прилетают, ну, несколько, эскадрилья F-35-х, и вот этого ничего нет вообще. То есть просто это все уничтожено и все. Но нужно показать свою решимость. Вот решимость выглядит вот так. Представляешь, то есть если мы как-то вот по-другому ее мыслим в современном мире, то может быть мы и не правы на самом деле. Может мы смеемся над этим, но в информационном мире она может быть как раз так и выглядит. Потому что мы же понимаем, что Северная Корея не сможет уничтожить американский флот, ну, никаким образом. Ни вот таким большим количеством танков, ни меньшим количеством, ни рассредоточенными танками, ни своими ракетами, никак. Как можно бороться? А вот так. Очень неплохо. Нет, наверное, ни одной страны мира, где не видели бы эту фотографию и не понимали, что там решительно настроены бороться до последний там вздох или как там, я не знаю. И вы мне скажете, что пофигу, да? Пофигу это было, может быть, вчера, а сегодня это уже не пофигу. Сегодня информационный мир, вот эта фотография, это, ну, я не знаю, это как 28 панфиловцев на разъезде Дубосекова, да? Угу. Поэтому... Я боюсь даже предполагать, как это должно выглядеть, вот, ну... Этот строй по уничтожению подводной лодки. Там должны быть еще водолазы, да? Ну, естественно, как минимум водолазы, да. С этим нет, зачем? С кошками, да. Причем такая, значит, команда водолазы, такие с повязками, с абордажными саблями и с абордажными крючьями. Ну, как минимум для атомной подводной лодки нужны абордажные крючи. Так просто... Да, саблю. И дрель, потому что она закрыта. Ну, да. Я думаю, что это должна быть болгарка, которой спиливали мне дверь, да, и потом будут задавать вопросы, да, как же там пилили эту подводную лодку, посмотрите, на этих самых, на торпедных аппаратах не осталось ни одной царапины, да. Очень это забавно. Знаете, все. Какие повреждения оставляет человеческое тело на ковше экскаватора? Ну да, никаких, да. Вот во Флориде запустили ракет-носитель Falcon 9 с разведывательным спутником. А вот это уже интересный расклад. Это то, о чем говорили совсем недавно, в том числе и мы. Ну, не мы, первые об этом сказали. О частном, как бы это сказать, ну, как вот железный человек, да, есть некая корпорация, частная корпорация, которая предоставляет государству супертехнологии военного образца, не продавая их, а дает их, так сказать, во временное пользование или за государство выполняет военную миссию. Вот в данном случае это и начинается, да, то есть Falcon 9 выводит разведывательный спутник. Завтра Falcon 10 будет носителем ядерного оружия, послезавтра Falcon 11 еще что-то и так далее. Мы же понимаем, что развитие таких технологий, оно, ну, гораздо эффективнее и дешевле в рамках вот частника, как это ни парадоксально. Да? То есть Маск запускает вот эти Falcon'ы свои, да, за 10% от той суммы, за которую Шойгу берет Рейхстаг. Да? И, наверное, там люди тоже так подумали, скажут, а нафига нам такие Шойгу? У них же они тоже есть. То есть, скажут, нафиг нам они такие, когда есть вот Маск, у которого есть штуковина такая, он сейчас туда закинет нам за копеечку. То есть, сейчас мир очень сильно меняется, и завтра, я думаю, что боевые дроны, частные боевые дроны, это будет, в общем-то, норма. Коммерческие полковники. Да, коммерческие генералы будут, да. Не только полковники. Так, ну что? На плохую тему можно? А? На плохую тему. Есть частные тюрьмы в США, которые выполняют вместо государственных. Да. Не, ну это их путь, в общем-то, они имеют право этим путем идти, ну, я не думаю, что вот на этом промежутке, вот мост между капитализмом и народовластием, вот впрямую, да, там возможны любые варианты, а дальше, наверное, нет. Да. Марк, ты так же, как и я, сидел в спецприемнике. Если бы он был частным, то я думаю, у меня бы из 12 лампочек горело бы 10 хотя бы, а не 6. Да. Поэтому я не согласен, что это плохо. Ну да, лампочки мешают спать, это плохо. Да. И вот Эрдоган атаковать курдов обещает, а до этого он поговорил только что с Путиным. А Путин вроде как обещал курдов любить. Странная ситуация. Это вот то, что я сегодня на «Эхо Москвы» сказал. Как только Эрдоган встречается или переговорит с Путиным, он начинает делать все, что ему заблагорассудится, а Путин то, о чем они договорились, делает. Это вот как? Может быть, Эрдоган... Да, вот я и хотел. Вот ты прям в точку. Я этот вопрос не задавал, но не поделился ли, да, Нетаньяху этим секретом с Эрдоганом. Почему? Может, в конце концов, и мы что-то узнаем. В Стамбуле тоже 1 мая и против демонстрантов применили слезоточивый газ, так что не все плохо, нас, видите, газом хоть не травят. Так они и эту закрыли, конечно, и кипели вообще. Ну вот он сам себе, конечно, яму выкапывает информационно. Вот президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату на фоне массовых протестов. Вообще удивительно долго он держится, я, честно говоря, удивляюсь. Япония закупки нефти у России будет проводить. Вот так вот, и какие-то еще. Самый старый человек в мире скончался в Индонезии, 146 лет, не знаю, вот насчет 146 лет, сразу вспоминаются те вьетнамцы и китайцы, которые живут во Франции, и многим за 200, потому что они пользуются теми документами, которые получили еще в период царствования Людовика XVI. Да? Потом тот человек, кто являлся носителем этого документа, помирал, на его смену приезжал другой, его тайно хранили и так далее. И еще немцы очень сильно удивлялись, что в Париже столько долгожителей китайской и вьетнамской национальности. Причем, я так понимаю, дедушка Хо Ши Мин имеется в виду, он сам жил какое-то время по таким же документам. Да, то есть, может быть, поэтому и стал дедушкой Хо в достаточно нежном еще возрасте. Потому что по документам ему было там, наверное, глубоко зашто. Так что, не знаю, я как-то вот не расположен сразу поверить, что человеку 146 лет. Кто может подтвердить? Нет, у него свидетели. Свидетели, да. Как черт сейчас бежит, орет, пищит. Да, и маленький привезли. Все хорошо. Спасибо, что вы нас смотрите. Там... А, да, вопрос сейчас мы... И я же, кстати, Дон. Да, давай, Эдик, прочитай. Да. Прочитал, я не знаю. Да, ну мы же связывались, есть, хорошо. Да. Так, ну, во-первых, надо повториться, что завтра в 10 часов какой суд? Это Хорошевский суд. Хорошевский где-то суд. Там возле Щукинского даже. Да, в 10 часов. Сразу да, ну сейчас погуглите. А? Улица Тухачевского, адрес. Погуглите сейчас, скажите, это... Нет, а? Да. Начало ожидания, так часто. Не факт, что в 10 часов состоится. Нет, ну мы это не приходим к, так сказать, провозглашению решения. Мы приходим поддержать Горского, и поэтому к 10 должны быть там 100%, и все приходим в суд. Хорошевский районный суд города Москвы, это улица маршала Тухачевского, 25, корпус 1. Нехорошая улица. 25. Да. Тухачевского, 25, корпус 1. Да, Тухачевского, 25, корпус 1. Город Москва, не перепутайте. Подъедете в Питер. Да. Да. Вопрос. Сегодня Димуру сказал, что бывших ментов не бывает. Я обычно слабоумный. Вот такие вещи говорят. Димура, в общем-то, не производил впечатления слабоумного. И что никто вам дверь не спиливал, и это все постановка видео, его выступление в Ютубе. Не, ну это реально, он сказал, у нас люди видели. Да, я, кстати, сам не посмотрел. Не, ну я как. Да, надо Димура в гости пригласить и показать ему дверь, пусть он с бабушкой с этой поговорить. Я могу дверь свою показать. Да. Да нет, да ради бога, я там же ничего мы не делали, мы просто и не успели бы сделать, потому что я тогда сидел. Тюрьма сидел, да. Поэтому... Такие вещи рождаются из-за того, что мы действительно в какую-то полосу обслуживаем, и многие вещи читают, что лучше, что новости или действительно фейк. А потом оказывается, да, что действительно новости. Да. Поэтому человек не может, он хочет вернуться в состояние нормальности. Да. И говорит, ну нет, этого быть не может, это вот что-то другое. Вот он готов поверить, что это там какой-то... Да, такой, да. Так не бывает. Серьезный человек начинает себя вести несерьезно. Человек зрелый начинает вести себя незрело именно из-за того, что он отторгает вот этот вариант. Он для него неприемлем. Почему? Потому что он думает, а ведь и со мной могут так поступить. А ведь... Да нет. Очень сложно поверить. Да, конечно. Естественно. А на самом деле так оно все и есть. Тут вот пишут, что у нас 6-летний ребенок спрашивает, Мальцев, ты из тюрьмы вышел? Так что... Да, скажите. Да. Так... Вот, Вячеслав, а то, что на работу не могу устроиться до сих пор, это нынешняя власть виновата. Вполне допускаю. Что отсутствуют рабочие места, виновата эта власть. То, что отсутствуют нормальные рабочие места, виновата эта власть. То, что мы 2%, менее 2% населения мира, имеющие 40% всех мировых богатств, должны устраиваться на работу и получать деньги, как это голодец сказала, что это парадокс, что люди работают и при этом нищенствуют. Это парадокс. Мы не должны, чтобы нищенствовать, мы не должны работать и не должны вообще ничего делать, и не должны при этом нищенствовать. Ну, потому что, имея долю национальных богатств, которые нам самим Богом положено, всем тем, кто является гражданами России, да, и не только тем, кто является гражданами России, давайте говорить откровенно, вот если вспоминать про взятие Рейхстага, всех тех, кто имеет отношение вот к тому празднику, да, не только те, кто, все граждане, бесспорно, и все те, кто имеет отношение, то есть это украинцы, это белорусы, это таджики, это узбеки, это казахи и так далее, все, кто входил в СССР, они имеют право из этого рога изобилия тоже преподать, да, там, и тогда всем этим людям, вот при том изобилии, которое на самом деле есть, и не то, что работать не нужно. Ну, понятно, что если хотят, пусть работают, но могут и не работать. И что эта власть не виновата, конечно, виновата. Но все уперли, все развалили. Даже то, что не украли, они воруют, может быть, там какие-то не очень большие проценты от того, что они, я извиняюсь за выражение, проебывают. Ну, потому что они совершенно не способны ни к чему, ни к тому, чтобы... быть пилотом, стать отважным моряком, чтобы лежать за пулеметом, управлять броневиком. Я так это понимаю, я их вижу, я их знаю, но они ничтожны. Ну и как же они не виноваты? Конечно, виноваты. Вот пройдет совсем немного времени, и право работать будет только у избранных. Остальные будут искать себе работу сами. Но получать все должны так, чтобы жить в изобилии. Не то, что там, чтобы сводить концы с концами, чтобы жить в изобилии. Все. И это я считаю, и я уверен, что информационный мир, роботы и все такое, что будет и ожидает, что уже сейчас есть и ожидает в большем нас в будущем, что нас приведет к этому. Мы же помним, когда капитализм поменял феодализм, производительность труда увеличилась в сотни раз. Что получилось? Ну да, получилось некое изобилие, только перераспределение капиталистическое. Сейчас новый мир. Производительность труда увеличивает в 1000 раз относительно капитализма. Мы приходим к одному, если будут капиталистические условия, то в конечном итоге все блага мира и богатства будет кто-то в конце концов один держать. Но этого же не будет, понятно. Поэтому, в общем-то, это будет распределено, нормально распределяться на всех, да. Но, еще останется. Да, еще останется для кого угодно останется. Поэтому мы говорим о будущем. А в нынешней ситуации мы живем в условиях капитализма. Да? В этих условиях можно жить нормально людям? Можно. В Америке живут более-менее нормально. В Германии нормально. В Финляндии нормально. В Норвегии нормально. Почему мы живем хреново? Кто виноват? Власть. Ну мы что с вами виноваты? С какой стати? Да Путин виноват. Да. Мы задавали вопрос прям конкретно. Женщина задавала вопрос, можно поютубить, посмотреть, да? Где наша, так сказать, природная рента от нефтеводородов и полезных ископаемых? И она прям сразу сказала, Владимир Владимирович, вы можете на этот вопрос не отвечать. Вот наверняка многие смотрели это видео. А почему не отвечать? Да потому что он не ответит. Она же понимала, когда задавала этот вопрос, что он не ответит. Он действительно уклончиво ушел, так сказать, от этого вопроса. Вот, поэтому на нашу народную ренту, хотя бы даже от углеводородов, да, можно очень шикарно жить. На самом деле, я с вами полностью согласен, Вячеслав Вячеславович. Шикарно, понимаете? Да все, что власть ворует, это и есть углеводороды. Ведь по какой цене была нефть, давайте вспомним. Ну не по той, которой она сейчас, правильно? Ведь ничего не построено за эти там 17-18 лет. Поэтому о чем здесь говорить? Действительно, мы все так не должны жить. Мальцев, не левачествуй. А у вас есть другой вариант развития событий будущего? Ну что, представляете, будут, все будет роботизировано, да? Труд рабочего не нужен. Он должен что, с голоду сдохнуть, этот рабочий? Или ему должны давать кусок хлеба, 125 грамм, как этот Усманов. Говорил Усманов, да? Ну, представьте, ну нет работы, ее не будет. Да, он будет заниматься в интернете. Он что, должен сидеть попрошайничать, чтобы тот, у кого есть эти роботы, он ему дал, что ли? Ну, не будет этого. Это никакие не левацкие представления о будущем. А вообще роботам-то будут платить? Вот, кстати, в конечном итоге придет и к этому. Какие-то будущие поколения увидят еще разборки, связанные с признанием личностями роботов там и так далее. Роботы так... будут облагаться налогами. Так что... стараются. Донаты там надо. Да, давай прочитай. Донаты как сделать? А? Да вот он включен. Давай, на срывную тряску. Александр, город Ступино. Прокомментируйте, как вел себя Милонов в Санкт-Петербурге. Едет, прокомментируй, Аким. Как? Я же сказал, что его полиция оборонялась, чтобы его не порвали там. Народный избранник, говорит. Ну что, он кричал там, как, ругался, за него ругались. В общем, все нормально. Милонова невозможно прокомментировать, он не сказал. Да, в общем, депутатов в России не любят. Вот как-то так сложилось. Дзен Зубер, спасибо. Вот пишет Фьодман. Да, я чуть... У Навального есть шанс попасть на выборы? Конечно, есть. И если да, то победить. И победить есть шанс. Только да. С маленькой ремаркой я скажу, что будет это все равно после 5-11. Эти выборы, которые будут после 5-11, у Навального 100% шанс попасть на эти выборы. А до этого 100% не попасть. Да, не попасть и победить. То есть я вообще думаю, что и не нужны никакие выборы. После 5-11 у Навального будет столько работы, что ему вообще не до выборов будет. И не только у Навального. Потрясающая ситуация возникнет. Мы еще будем, и мы об этом сегодня говорили, будем испытывать колоссальный кадровый голод. Мы будем буквально на пальцах выкидывать, кому что делать, потому что, ну, придется... Ну, это было на Кубе, если вы помните, да? Как... Да у всех это, да, когда на Кубе, помнишь, Че Гевара, который был министром здравоохранения, да, и работал там 24 часа в сутки, и спал на ходу, и он спал, там было заседание правительства, он уснул, и спросили, есть ли здесь экономисты, а он почему-то решил, не расслышал, есть ли здесь коммунисты, он поднял руку, его поставили командиром банка центрального, да, государственного банка Кубы, еще дополнительно к этому, хотя он был врачом и никакого отношения к этому не имел. Так что я к чему? К тому, что если масса, так скажем, тех образованных и приличных людей, которые еще не совсем зафаршмачились, вот в тех окопах есть, они должны иметь в виду, и нужно сказать, что мы готовы с ними сотрудничать, но они должны понять нас правильно, мы не можем их принять, если от них не будет никакого движения сейчас. Поэтому они должны сейчас сделать какие-то вещи, которые дадут им индульгенцию в будущем. А иначе люстрация и только мести улицу, вы понимаете. Поэтому у нас сейчас уже такие есть люди, которые покаялись, которые, я говорю серьезно. И, кстати, вот все ФСБшники, которые слушают, они знают. Потому что эти люди, как это ни странно, и мы говорили, может быть, вы сделаете это втихаря, они делают это открыто. То есть они звонят на наш телефон, они не боятся. Потрясающая ситуация, они настолько понимают, что происходит и куда это все выльется, что они не боятся их, они боятся больше нас, и поэтому они не хотят, чтобы... Ну, то есть они хотят вот эту проблему решить, с ними это не волнует, не да? Не боятся, просто да. Видят, что к чему идет. Ну да, да, да, да. Недавно даже у нас одного человека выгнали, ему сказали, ты вот там ездил к Мальцеву, а этот человек... Вот здесь работал в штабе Воденцова. Вы же знаете, какой здесь штаб РВСН. Вот. И он сказал, да пошли вы нахер и ушел. И все, поэтому... То есть, есть люди везде. Ваш арест, постановка. Ну, слава богу, что вот есть такой человек, который... Представляете, меня арестовали, притащили, как мешок на себе притащили. Да, я просидел 15 суток. Мне рассказывали определенные люди, скидывали информацию, что готовится гораздо больше, и что 15 суток меня держат, потому что готовят уголовное дело. Оно обрушилось по какой-то причине. То ли людей они не смогли сломать, то ли команду дали заднюю включать. Но дело обрушилось, меня выпустили. И какой-то человек мне говорит, что это постановка. Подожди, а в чем постановка? А хрен ее знает. Ну зачем? Не надо. Зачем вообще? Он просто сказал именно для того, что мы сейчас закричали. Какая революция будет? Какая 5-я, 11-я, 17-я, настоящая? Демократическая. Так, давайте дочитаем тогда. Расскажите, как Милонов вас рассказал в Санкт-Петербурге. Эдик уже рассказал. Бог в помощь. Спасибо, дочки Мальцев. На зефир. Вячеслав, что будет с гражданской авиацией? Не индексирует работать, не нормированно бустовать. Так. Бустовать и оставить свои права запрещено, грозят увольнением, прибыль идет в... Да-да-да, нужна ваша помощь. Очень хорошо, свяжитесь. Иосиф Виссарионович, хороший псевдоним. Свяжитесь, и я думаю, что да, люди, которые работают, особенно работники транспорта, от вас зависит, насколько бескровно и эффективно 5-11 произойдет. Вот представьте, за неделю до 5-11 запустовали все железнодорожники, все летчики, ну и так далее, там все перевозчики грузов, да, все. 5-11, знаете, как будет? Вот на ура! То есть прибежит масса людей, которые сейчас стоят и там что-то выдрючиваются, мы там с вами разберемся, скажут, вы там, суки, скорее власть берите, потому что все, уже все, конец всему. Они сами притащат этих друзей за уши, как зайцев, скажут, вот вам, нате их, заберите только скорее, все сделайте, чтобы все опять заработало так же. Вот, включите этот рубильник, от вас же все зависит. Поэтому свяжитесь с нами, я думаю, что мы интересно что-то придумаем. Могут запустовать наркодилеры, и тогда крепость дома просто... Да, если да... Двое суток, это можно брать теплую. Да, можно брать просто теплую. Вот так, дорожку, так, они сами из Кремля выползут, да, как это, гамельнский крысолов, только с мешком. И все, увел, да, согласен. И вагон сразу в Столыпинске. Да. Вот про Соколовского мы ничего не сказали, а зря, да, 2.5 года, да. 3.5. 3.5 года, безумие совершенно. А уже до 14 мая да. Отложили. Я не знаю, я как-то сидел, да, поэтому для меня вообще это страшное что-то. То есть вот опять же, если бы, как вот про Димуру сейчас сказали, он не верит, вот меня бы спросили. Там я вот уснул там в 10-м, грубо говоря, году, летаргическим сном, проснулся в 17-м, мне бы рассказали про такую херню. И я бы не поверил, я сказал, это все постановочно, да вы что? Ну, какие покемоны? Кто их видел? Вы видели хоть раз в жизни покемоны? Там верующие, вы видели в храме покемон? Да это не покемоны, это бесы, которые вас будоражат, если вы их глазами видите. А если человек ходит по храму с телефоном, где там написано, что это уголовно наказуемо? Да, может быть, там написано, что с телефонами нельзя, там с котами нельзя, да? Да, но это же не 3.5 года за то, что человек зашел с телефоном. Какие нахрен покемоны? Вот кто мне может объяснить? Ну, я понимаю так, есть в объективной реальности что-то, что можно представить в качестве вещдока. Ну, например, допустим, даже Пусси Райт. Хотя я абсолютно не согласен с тем, что там было, что их посадили и так далее. Но они там прыгают, бегают, что-то поют, их там снимают. И человек, который зашел с телефона. Может, мы недооцениваем покемонов? Может, они какую-то роль выполняют? Ну, может быть, да. И их не надо видеть? Не, ну я слышал такое предположение, что на борьбу с бесами у РПЦ есть монополия, а этот человек пытался ее нарушить, да, борясь с покемонами. Таким образом, да, конкуренция, в общем, случилась. То есть за кражу миллиардов кто-то получает условный срок? И еще кто-то вообще за домашнего ареста. А кто-то за покемона 3.5 года реально то есть, может получить. Да. Церковь макаронного монстра, слышали, да? Это да. Признали Невзорова святым. Нет, у меня предложение, если кто есть общинист, то Мальцева тоже надо признать. Не, ни в коем случае. А, это, я думаю, что насчет церкви коронного монстра им нужно обязательно обратиться по поводу суды, по поводу чувств верующих, что они всякие, кто ходит без дуршлага на голове, а пропускает сквозь него там воду, отцеживая макароны или рис, он их чувства верующих оскорбляет, и поэтому нужно незамедлительно всех посадить на 3,5 года, начиная от Путина. Но... От повара Путина до Пригожина. Да. И вести в орден святого... Не Букентия. Так. Просто сказать спасибо первому русскому, ну на самом деле они молодцы. Да, вообще я хотел бы сказать спасибо первому Саше, да, у которого у нас укоренилась уже кличка Спилберг, недаром, да, Санек, молодец, да, спасибо, вообще спасибо всем, кто, Эдику хочу сказать, вот, спасибо отдельное, спасибо, ты молодец, да, своей семье хочу спасибо сказать за поддержку, потому что ну это дорогого стоит, конечно. И вообще очень, очень важно. Ваше спасибо. Вы нас тут все собрали. Да. Да. Градус ТВ. Много каналов, которые нас поддерживают. Ну, общем... Называйте их, чтобы... Да, называть. Ну, сотник. Конечно, сотник. Ну, сотник Ольга сказали, Ли, да. Да, Ольга Ли, да, спасибо. Ольга. Сота Вижн, потом Соби Ньюс. Артемия Троицкого. Да, да. Да, Троицкому огромное спасибо. Я вообще всегдашний его фанат, я говорю, с детства. Поэтому я прям... Да и вообще куча очень, блогеров, очень, которые да, от себя да. делают. И там вот вот Кришнаиты с вами, Хари Кришна. Мы знаем, что Кришнаиты с нами. Пожалуйста, давай. И у нас, давай, Марк. Да, нет, вот просто пересядь. Ага. Да, давай. Ну сколько? Да нормально. Ну ничего страшного. Давай. Видно меня? Да, то. Как же тебя может не видно быть? Здравствуйте. Хочу всех поздравить с праздником сегодня, 1 мая. Праздник серьезный, мира, труда, хотя, конечно, в нашей стране и с миром плохо, да и с трудом что-то не очень. Хотелось бы дожить до того времени, когда нормальные люди бы собирались в рамках профсоюзных движений по своим отраслям, и чтобы они боролись за права свои, хотя бы экономические, если они, конечно, до политических еще не очень доросли. Что касается очков, ну, тут можно, конечно, посмеяться. Я просто хочу обратить внимание всех активистов, что пора людям ходить в очках. Потому что то несчастье, которое случилось с Алексеем, а уже повторно, получается, его обливают, да, то получается, что людям надо заводить очки и носить их, потому что в любой момент могут плеснуть всякой дрянью. Здесь на радио «Эхо» была передача о том, как вообще в Европе происходят такие же акции. Оказалось, что нигде в Европе такими ядовитыми жидкостями никто людей не поливает. Есть акции с мукой, со сливками, вот во Франции очень развиты. Но чтобы вот так агрессивно и вот так античеловечно поступать, никто не поступает. Что касается моего маленького выступления, я хотел бы отметить следующее. Значит, вот эти два дела, абсолютно, конечно, антиконституционных, вот Руслана Соколовского, которого сейчас мы обсуждали, то есть как бы он тоже подпадает под статью Конституции 28, то есть имеет свои права на реализацию свободы верования или, скажем так, атеизма. И то, что ему сейчас меняют вину, да, то, что он пытался ловить хайп на каких-то сюжетах, связанных с, скажем, атеистической своей борьбой. Я даже так слышал, что получилось, что обвинение в покемонах, оно даже встало там где-то в тень, отодвинулось. А в основном по сюжетам, где он рассказывал анекдоты такие антиклерикальные. Ну, что я могу сказать, парень-то, в общем-то, взрослый, он прекрасно понимал, на что шел, и, в общем-то, тот буфер, с которым он столкнулся, и вот это то, что сейчас происходит, отдача, да, он должен понимать. Я бы хотел ему все-таки посоветовать быть более бдительным в своих высказываниях, а также всем вообще людям в социальных сетях и всем блогерам, чтобы они следили за своей речью, следили вообще как бы из расчета юриспруденции, которая сложилась, особенно после введения пакета Яровой, вот этот анти, так называемый, верующий набор законов, вот, когда невозможно вести никакую подвижническую деятельность проповедническую на улице, а так как любая религиозная конфессия, она так или иначе ведет какую-то подвижническую деятельность, и в этом ее суть. Вот. И поэтому надо быть в социальных сетях очень аккуратным. Самому Руслану Соколовскому, я так хочу сказать, значит, несмотря на то, что он пытался представить те труды, которые он изучал по атеизму, я считаю, что как в известном фильме героя «Последний самурай», там был такой Кацуемото, который говорил, что противника надо хорошо знать. Вот так же я Руслану хочу бы посоветовать хорошо изучить того противника, с кем он собирается бороться. И все-таки на досуге у него будет, наверное, какое-то время там, если он сядет, изучить религиозные писания разных традиций, для того, чтобы быть серьезным оппонентом. А прикрываться серьезными заявлениями на основе атеистической литературы, я считаю, что это, в общем-то, и нерационально, и достаточно неосведомленно. Ну и второе вот дело, которое недавно тоже очень громко произошло, это признание экстремистской деятельности религиозной организации свидетелей Иеговы. Надо понимать прекрасно, что суть свидетельства Иеговы – это непосредственно суть свидетельства Евангелия как Ветхого Завета, то есть, скажем, перепечатанной Торы, так и Нового Завета. Если кто-то из христиан думает, что никакого отношения они к Иегове не имеют, то я вам скажу, что в любом акафисте православном поется в конце такая формула религиозная, называется она «Аллилуйя», что с иврита означает «Халилуяхве». А это как раз и есть восхваление Иеговы, потому что просто Иегова это на другом диалекте, тот же Яхва. Поэтому если вы думаете, что никакого отношения вы не имеете к христианству и к иеговистам, ничего подобного вы имеете. Вот. Больше того, я хочу сказать, что те обвинения, которые им предъявили, и, в общем-то, уже, собственно говоря, суды объявили незаконным деятельность и основной головной организации, и региональных, да, уже идет, так сказать, отъем собственности тех самых молельных домов. Ну, это такие какие-то квартирники, может быть, отдельно стоящие коттеджи, да, где люди собирались. Их, в общем-то, деятельность заключалась в том, что они читали тоже Евангелие, собственно говоря, просто оно не синодального издания, а издание, там, скажем, переведено с английского, который им присылали из Америки. Если где-то какая-то буква в каких-то, значит, стихах могла отличаться или слово, то это уже считается сегодня запрещенное. И их уже предупредили о том, что они не имеют права уже дома эту даже литературу хранить. Вот. Причем там вот этот экспертный совет при патриархии, который принимал решение о этом самом, он выдвигал требования о том, что они против переливания крови. Ну, послушайте, это вопрос очень серьезный. Сегодня во всем мире уже встает вопрос совершенства медицинских услуг, и переливание крови, это мало того, что это серьезное, так сказать, духовное действие, это еще сегодня становится научным, как бы, прогрессом. Люди в Израиле, большинство операций происходит с гемосорбцией. То есть тебе не переливают кровь чужого человека. Собственно говоря, здесь рекомендации всех конфессий, вот и ведического знания, и христианства, и иудеев, и других, говорят о том, что это не рекомендуется делать, потому что кровь является носителем образа сознания. Если человек переливает кровь, то получается, что и образ сознания у него меняется. А для духовных людей, извините, это выше гораздо, нежели чем просто телесная смерть. Поэтому это обвинение было абсолютно несостоятельным, я считаю. Потому что тот ребенок, которого вот узнали там в ходе следствия, что он погиб, потому что родители просили не переливать кровь. Погиб он, как обычно у нас происходит фальсификация, он погиб от черепно-мозговой травмы, это все как вот с распятыми мальчиками, а непереливание, да, родители имеют право, да. И это опять вопрос о том, что у нас главнее, как бы родители или государство, которым этот ребенок принадлежит. То есть опять вопрос ювенальной юстиции и так далее. То есть это абсолютно несостоятельное обвинение. И обвинение в том, что они были, скажем, не государственными людьми, они избегали выборов и избирались, не избирались на государственные посты. Но это опять-таки это вещь добровольная. И у нас очень много в стране людей, которые не ходят на выборы. Понятно, что это безответственная ситуация, но это их выбор. В общем, в заключение хочу сказать, что внимательнее будьте в социальных сетях по всем высказываниям, да, потому что в любой момент, по любому поводу, и в том числе вот тут и по предметам, так сказать, запрещенным и среди родноверов, когда люди ходят с сумками, с символиками, так называемые свастики славянской, тоже прецеденты были, и с всевозможнейшими лозунгами политическими. В общем, друзья, удачи вам, а те, кто будут не обвинены и посажены вот по этим неправосудным антиконституционным решениям, я думаю, что мы будем их поддерживать. Вот спасибо. Конспирологи говорят, что ты не кришнаит. Егор защищал больше, значит, Егор. Намалом лично падая, Кришна прочитая Бутареш, Шимати Бхакти Виданта с вами, эти намине, намасте, сарасвати деви, гаурава, не прочаренные, не лишайше шуньявать, прочтите дэши тарины. Не ждем, а готовимся, вот что он сказал. Так, вот Немаги и Камикадзе тоже спасибо огромное за поддержку, и вообще за поддержку спасибо всем. Напишите в Немаги, пускай пригласят Мальцева или наоборот к нам придут, ну, как удобно. Спасибо. Ребята, интересно. Счастливо. До свидания. До свидания. Так.